памяти Сью Рубински, которая всегда хотела узнать правду. Эпиграф: «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою». Псалом, глава 22, стих 20. Пролог. Эль-Саузал, штат Баха, Нижняя Калифорния, Мексика, 1997. Младенец лежал мертвый в объятиях матери. Артур Келлер сразу понял, потому как лежали тела, мать сверху, младенец под ней, что она пыталась прикрыть свое дитя. Наверняка она понимала, ее мягкое тело не преграда для пуль из автоматов, еще с такого расстояния, но действовала, видимо, инстинктивно. Мать всегда загораживает ребенка от боли своим телом, и она бросилась, перевернулась, когда пули настигли ее, и упала на сына. Но неужели она и вправду думала, что сумеет спасти ребенка? «Может, и нет», — подумал Арт. «Может, просто не хотела, чтобы ребенок видел смерть пламенем, вырывающуюся из дула винтовки? Может, хотела, чтобы последним ощущением ребенка в этом мире было тепло ее груди, тепло любви?» Арт — католик. В свои 47 он видел немало Мадонн, но ни одной, похожей на эту. «Гуэрнос де Чиво», — слышит он слова, сказанные тихо, почти шепотом. «Гуэрнос де Чиво». «Рога козла», прозвище автомата АК-47. Арт уже и сам увидел. Сотни гильз калибра 7,62 валяются на цементном полу патио, а также гильзы от ружей 12-го калибра и, кажется, калибра 5,56 тоже, а эти от АР-15. Но в основном тут гильзы от Гуэрнос де Чиво, любимого оружия мексиканских наркотрафикантес, наркодельцы испанские. 19 трупов. Еще 19 жертв в войне против наркотиков, думает Арт. За время своей 14-летней войны с Аданом Барерой он привык смотреть на трупы, сколько он их уже навидался. Но не 19, не трупы женщин, детей, младенцев, только не это. 10 мужчин, 3 женщины, 6 детей. Их выстроили у стенки патио и расстреляли. «Разнесли на куски», — думает Арт, — «скорее так. Разнесли на куски ливнем пуль. Какое-то неправдоподобное количество крови. Лужа размером с большую машину, подернутая подсохшей черной пленкой в дюйм толщиной. Кровь забрызгала стены, блестит черно-красными каплями на траве, аккуратно постриженной лужайки, и оттого стебли травы кажутся ему крохотными окровавленными кинжалами. Наверное, они отбивались, поняв, что произойдет. Сорванные с постелей посреди ночи, вытащенные в патио, выстроенные у стенки. Все же кто-то из них затеял драку, вон мебель перевернута. Тяжелая, кованого железа мебель, осколки стекла блестят на цементном полу. Арт опускает глаза и видит. Боже, да это кукла! На него уставились карие стеклянные глаза. Кукла и маленькая симпатичная зверушка, Пегги и Пони из пластика, лежат в крови у стены казни. «Дети», — думает Арт, — «вырванные из сна, они схватили свои игрушки и прижимали к себе особенно крепко, когда в них начали палить из автоматов». Вдруг не к месту выплыла картинка. Мягкий слоненок, игрушка из его детства, с ней Арт всегда спал. Вместо одного глаза у слоненка была пуговица. Заляпанный рвотой, мочой, всякими разными детскими миазмами, пахнущий этим всем. Мать отобрала слоника, пока он спал, и заменила его новым, с двумя глазами и приятным запахом. Проснувшись, Арт поблагодарил, а потом раскопал старого в мусорной корзине и опять взял себе. Арт Келлер слышит, как раскалывается на куски его сердце. Он быстро переводит взгляд на тела взрослых. Кто-то в дорогих шелковых пижамах и пеньюарах, кто-то в майках. Двое, мужчина и женщина, обнажены, словно пули разорвали их сонные объятия после жаркой любви. То, что прежде было любовью, думает Арт, теперь превратилось в непристойность. Один труп лежит у противоположной стены. Старик, глава семьи. Возможно, его застрелили последним, заставили смотреть, как убивают всю его семью, а потом расстреляли и его. «Это милосердие?» — размышляет Арт. «Может, так проявилось какое-то извращенное милосердие?» Но тут он видит руки старика, Ему выдрали ногти, потом отрубили пальцы. Рот у него еще распахнут в замершем крике, и Арт видит, пальцы прилипли к языку. Что означает, убийцы считали, кто-то в его семье был дедо. Палец означает доносчик. И на эту мысль навел их я. Боже, прости меня. Арт оглядывает расстрелянных, пока не находит того, кого искал. А когда находит, ему сводит желудок, и приходится бороться с подступающей тошнотой. С лица молодого парня кожа ободрана, как шкурка с банана. Лоскуты плоти непристойно свисают с шеи. Арт надеется, что они сделали это после того, как убили его, но про себя знает правду. Нижняя часть черепа парня разворочена, ему выстрелили в рот. Предателям стреляют в затылок, доносчикам в рот. Они думали, что доносчик — это он. «Да ведь ты и хотел, чтобы они так думали», — говорит себе Арт. «Посмотри правде в глаза. Все получилось так, как ты замышлял. Однако такого я не предвидел. Даже представить не мог, что они вытворят такое». «Но тут должны же быть слуги», — говорит Арт, — «работники». Полиция уже обыскала дома прислуги. «Ушли», — говорит кто-то из копов. «Исчезли, растворились в воздухе». Арт заставляет себя вновь посмотреть на трупы. «Моя вина», — думает он. «Я навлек смерть на этих людей. Я сожалею, очень-очень сожалею». Наклоняясь над матерью и ребенком, Арт творит над ними крест и шепчет «In nomine Patris, Effilii Spiritus Sancti». «El poder del perro», — слышит он шепот копа-мексиканца. «Власть пса».